Глава вторая. Я сидел у входа в пещеру, закутанный в шкуру убитого мной Услэк-Мангаса. Одновременно с этим стоял у входа перед духом шестиглазой матери, которая пришла отомстить за свою смерть. Я стоял перед ней весь в ее крови. И позади меня сидел я же, укутанный в ее шкуру и согревающий ее ребенка. Шестиглазое чудовище, изучающе смотрело на меня. И я ничего не мог ему противопоставить. Я не мог его убить снова, потому что один раз уже убил. Да, зная теперь о малыше, вполне возможно, я действовал бы не так решительно. Хотя, блин, я все равно убил бы монстра, потому что за мной стояли люди. Едва дух Услэк-Мангаса появился, я отпустил Арха и Юшуошу. За свои поступки я должен отвечать сам. Никто другой не несет ответственности за мои решения. Именно поэтому я один стоял теперь перед духом того, кого недавно убил. Не со зла убил, а потому что хотел жить. И хотел, чтобы жили те, кто пошел за мной. Мы стояли и смотрели друг на друга. Длилось это целую вечность. Чем дольше мы стояли друг против друга, тем тяжелее был груз вины на моих плечах. И я понимал, что проигрываю монстру. Потому что время для мертвых не имеет значения. Наконец я не выдержал и, признавая свою вину, склонил голову. «Прости, я не хотел тебе зла. Просто так получилось». Дух Услэк-Мангас, почуяв мою слабину, угрожающе зарычал и шагнул на меня. Я не попятился, я готов был принять наказание, только чтобы все остальные не пострадали. Едва дух появился, малыш завозился под шкурой. Попытался выбраться и не смог, запутался в складках. А я, тот, который сидел в шкуре, тоже запутался в шкуре и никак не мог откопать малыша среди тяжелых меховых складок. Но как только дух шагнул на меня, малыш обиженно заскулил. Едва малыш подал голос, дух шестиглазого монстра тут же начал водить носом, как будто что-то или кого-то искал. И я вдруг испугался, что он найдет малыша и причинит ему вред. И зарычал, предупреждая, что разорву, если монстр только шевельнется в сторону ребенка. И я действительно готов был разорвать. Я умом понимал, это шестиглазое, лысоголовое, вонючее чудо не мой ребенок. Что передо мной стоит дух его матери, и мне, наверное, нужно отойти в сторону. Но понимал это откуда-то из другой вселенной. А тут я готов был биться за него не на жизнь, а на смерть. Защищать его от духа Услэк-Мангаса точно так же, как только что защищал от моря мрака. Потому что это уже не мать малыша. Мать умерла, я ее убил. А это мертвец пришел, не знаю зачем. В этот момент я, тот, который сидел, как раз распутал складки шкуры и помог малышу выбраться наружу. И он на дрожащих ножках поспешил ко мне, стоящему напротив мертвого духа, и зарычал на него, защищая меня. Я усмехнулся. Такой маленький и такой смелый. И, задвинув его за спину, уставился на Услэк-Мангаса. Огромный дух удивленно посмотрел на меня, потом на малыша. Обнюхал ребенка, обнюхал меня, что-то проурчал и исчез. Вот только что был, и моментально не стало. И тут же небо начало светлеть. Эта странная ночь закончилась. На глазах бледнели звезды и месяц, а снежные вершины и ледник напротив пещеры окрасились в нежно-розовый. Я понял, что мы выстояли, и больше на нас никто не нападет. Присел на корточке перед малышом и погладил его по лысой голове. Все шесть глаз преданно смотрели на меня. «Что же нам с тобой делать-то, а?» — спросил я у малыша. Услышав мой голос, он с повизгиваниями начал тыкаться в мою ладонь и слегка покусывать ее, выпрашивая ласку. «Наверное, надо тебя как-то назвать?» — спросил я у малыша, почесывая шкуру, поросшую густющим мехом. Да, его шерсть была не такая густая и длинная, как у мамаши, но я понимал, что это ненадолго. Когда-нибудь он вырастет. И по широким лапам чувствовалось, что вырастет в огромного монстра. И тогда его мех будет точно так же свисать толстыми сосульками. Но монстром он станет когда-нибудь потом. А сейчас так, монстрик, монстреныш. Я усмехнулся. «Как тебе имя, Моня?» — спросил я у малыша. Он счастливо ободнул меня в ладонь. «Нравится? Ну, значит, так и буду тебя звать». Я снова погладил его, почесал там, где он подставлял, пригладил пока еще шелковистую шерсть, понимая, что скоро она будет свисать с него сосульками, так же, как и убитой мною мамаши. Теперь, когда совсем рассвело, я мог хорошенько рассмотреть малыша. Он не походил ни на одно известное мне животное. Лысая голова с шестью глазами и очень густая шерсть на теле. «У тебя ж на таком холоде голова должна мерзнуть», — предположил я. Но малыша это, похоже, не волновало. Он просто радовался восходящему солнцу, новому дню, тому, что он жив и что я рядом. Я смотрел на него и понимал, этот уродец вызывает у меня теплые чувства. И судя по тому, как он урчит и ласкается, я ему тоже нравлюсь. «Ну что, Моня?» — сказал я маленькому услэк Мангасу. «Пойдем домой». Моня понял меня и засеменил в пещеру. Я тоже шагнул следом и вдруг почувствовал, что сижу завернутый в вонючую шкуру. Несмотря на вонь, мне тепло и удобно в ней, хотя высохшая кровь уже нестерпимо тянет лицо. Мне до невозможности хочется умыться, сменить одежду и поесть. Я пошевелился, и Агния тут же встревоженно подняла голову. «Кизаму?» — негромко позвала она. Я поспешил успокоить ее. «Все в порядке». «Ты как?» — спросила она. «Нормально», — ответил я и добавил. «Сейчас бы душ и чистую одежду и пожрать». «Значит, все в порядке», — выдохнула Агния. «Я переживала, что дух услэк Мангаса заберет тебя или оборотит». Я промолчал. Не знал, что сказать про мои ночные видения. Чувствовал, что ночью случилось что-то важное, и как говорить об этом не понимал. Как и не понимал, стоит ли об этом говорить в принципе. А еще я боялся, что сейчас откину шкуру, и все увидят Моню. Боялся этого и страстно хотел. В том смысле, что хотел, чтобы Моня был. Существовал на самом деле, а не был плодом моего воображения. И в то же время боялся, что его обнаружат. Боялся, что малыша придется защищать от своих. Чтобы как-то справиться со своими чувствами, я спросил. «Агния, а кто такой этот услэк Мангас?» Прежде чем ответить, Агния встала и достала из своей бездонной сумки баклажку и тряпицу. «Пойдем, умоешься», — сказала она. «Больше нет необходимости прятаться за кровью и шкурой. А рассказывать об услэк Мангасе, когда на тебе его кровь, — плохая идея». Я с волнением приподнял шкуру и испытал сильнейшее разочарование. Малыша под шкурой не было. Неужели мне все это привиделось? Просто бред моего воспаленного воображения? Стало как-то грустно и опустошенно. Я вздохнул и пошел на улицу умываться. Агния поливала мне водой на руки. Я мыл лицо, шею, а сам поглядывал по сторонам. Вот тут стоял я, вот до этой границы поднялось море мрака, вот тут стоял дух убитой матери, а вот тут остановился Моня. Моня, которого я обогрел и накормил. И тут меня как молнией прожгло. Я накормил малыша жареным мясом его матери и укрыл шкурой, снятой с нее. Это же кощунство. Как я раньше не подумал об этом. Мне чисто по-человечески стало нехорошо. Но тут же где-то в глубине души отозвался Моня. Он был не в претензии. Он и должен был съесть мясо матери и согреться в ее шерсти после того, как море мрака убило бы ее. Другого пути у него не было. Иначе он погиб бы, потому что у услэк Мангасов так принято. В одном мире может существовать только один услэк Мангас. А значит, я все сделал правильно. Заканчивал умываться я уже не таким подавленным. Плюс отмытая от крови кожа подарила мне свежесть и желание жить. Глянув на вход в пещеру, я вспомнил, как вчера услэк Мангас застрял в проходе. Возможно, таким образом он должен был перекрыть путь морю мрака, спасая детеныша. А тут мы, точнее я. Что ж, я защитил Моню, и теперь он будет жить. Не в этом мире, так в другом. Следующая мысль заставила меня остановиться и посмотреть на шкуру. Этой ночью я был вместо услэк Мангас. На мне была его кровь, меня согревала его шкура, и я ел его мясо. И я защитил детеныша. «Что-то не так?» — спросила Агния. «Все нормально», — ответил я и поспешил к костру, который уже потрескивал на камнях. Горели камни. Хвороста тут не было, и взять его было неоткуда. Нас снова согревала магия демонов. Народ потихоньку просыпался, а я оглядывал пещеру в надежде увидеть или услышать Моню. Малышу сейчас наверняка одиноко, холодно и голодно. Агния достала из своей бездонной сумки одежду, похожую на ту, которую носил Бориска, только большего размера. Видимо, вещи одного из погибших мужчин. «Переоденься», — сказала она. «А эту одежду оставь тут. Не хочу такую грязную в сумку класть, а то все провоняет кровью услэк Мангаса». Я удивился. Она просила снять шкуру монстра, чтобы забрать ее с собой. А от нее вони побольше, чем от моей одежды будет. Но спорить я не стал. Отошел к шкуре и снял с себя перепачканную в крови рубаху и такие же грязные штаны. переоделся в чистое. Когда я подвязывался длинным поясом, меня вдруг осенило. Я так же, как и мать Мони, оставляю тут свою шкуру. И пусть это только одежда, но символично, черт побери. И тут на ладони, в том месте, где Моня толкался головой и покусывал, я увидел светлое пятно, как будто пигмент в этом месте разрушился. Я потер пятно и услышал довольное урчание Мони. Он спал, но отозвался даже сквозь сон. Я оглянулся, не слышит ли кто. Никто не отреагировал, и я успокоился. Значит, слышу только я. Вот и хорошо. Пусть малыш растет. Очень надеюсь, что у него теперь все будет хорошо. Мне почему-то казалось, что Марья Мрака приходила не за матерью, а именно за малышом. И смог бы он выжить, если бы мы не пришли сюда, я не знаю. Вполне возможно, что Марья Мрака не насытилась бы одной жертвой. «Кизаму, ты чего там встал?» — окликнула меня Агния. «Иди ешь». «Лепешки, горячий чай, вчерашнее жареное мясо. Я, оказывается, вчера совсем не чувствовал вкуса. Ел, потому что надо. А тут почувствовал запах, заценил вкус. Мясо, конечно, было немного жестковато, но вполне съедобное и даже вкусное. И опять аналогия утянула меня в прошедшую ночь. По всей вероятности, ночью мясо услык Мангаса стало своего рода причастием и для меня, и для малыша. Но почему тогда я один все это пережил? Ведь остальные тоже ели мясо убитого мною монстра. Возможно, потому, что кроме мяса была еще кровь и шкура. Агния тоже была перепачкана кровью, но в шкуре спал я один. Я сидел за костром в кругу товарищей, ел вместе с ними, с интересом наблюдал и слушал, и чувствовал себя так, будто я наблюдаю за всем издалека. Хотя такого раздвоения, как ночью, точно не было. Просто какая-то отстраненность, некоторая замороженность. Как бы издалека я видел, что Агния закипятила воды в маленьком чайничке, бросила туда щепотку травы и отставила чайник в сторону, накрыв его тряпицей. «Мы должны идти», — сказал подошедший ко мне Найдвар. «Нет», — покачала головой Агния и показала на меня. «Я тоже хочу уйти отсюда, но он пока не может, ему нужно время». Найдвар недовольный отошел. Я подумал, что зря вчера выпил отвар, который дала мне Радомира. Наверняка она меня чем-то опоила. Поэтому, когда Агния протянула мне кружку с ароматным напитком, я решительно отодвинул ее. Агния вздохнула и объяснила. «Ты вчера убил услык Мангаса, и он проклял тебя перед смертью. Чудо, что ты пережил эту ночь, и только потому ты смог ее пережить, что Соня еще там, в домике, наказала приготовить для тебя отвар и сохранить его теплым. Но сейчас тебе обязательно нужно выпить этот чай, иначе ты так и останешься между мирами». «Кто такой услык Мангас?» — повторил я вопрос. «Выпей чай, пока он горячий, и я расскажу тебе все, что знаю об услык Мангасе», — пообещала Агния. Подумав немного, я все-таки взял кружку. Понюхал и совсем немного отхлебнул. Нормальный чай, немного пряный и освежающий, что ли. Мозги как будто лучше работать стали. Или даже не мозги, а эмоции. Я стал живее реагировать на то, что происходило вокруг. Шикиша с Матакуши уже позавтракали и снова рассматривали мою лопасть. Продолжают изучать в надежде понять секрет. Соня мыла посуду, а Радомира сворачивала одеяло и складывала их в бездонную сумку Агнии. А Бориска у входа в пещеру складывал из камней пирамидку, такую, какие туристы оставляли в горах в моем мире. Найдвар нервничал, ходил по пещере из угла в угол. Иногда выходил наружу, но потом возвращался. Чувствовалось, что он бы уже вышел в путь, и задержка его точно не радует. Остальные демоны, кто дремал, кто еще ел. А один демон обтачивал камень свои синие ногти. Это было так забавно, что я хмыкнул и наклонил голову, пряча усмешку. «Вижу, начало действовать», — сказала Агния. «Вот и хорошо. Допивай. И пока полностью подействует, я расскажу все, что знаю». Когда я выпил последние капли и вернул пустую кружку Агнии, объявился Арх. «Голова болит, как будто всю ночь праздновал», — пожаловался он. «Ты как?» — спросил я только, чтобы снова услышать его голос. «Не голос, а мысли, конечно». И Арх ответил. «Ты когда в следующий раз захочешь делать подобные глупости, то сначала побейся головой о стену, может, полегчает. Это надо было додуматься, нападать на услык Мангаса». Я даже немного растерялся, потому что хорошо помнил, как против моря мрака рядом со мной встали Арх и Йошуоша. Неужели он этого не помнит? Значит, он не помнит и Моню. И вообще ничего. Я решил не гадать, а спросить прямо. Что ты помнишь из произошедшего? А что было-то? Тут же с любопытством спросил Арх. Ничего, ответил я. Просто я убил монстра. Что? Пришел в ужас демон. Как убил? Это невозможно. Что теперь с нами будет? Я даже побоялся, что он сейчас лишится чувств от нахлынувшего на него ужаса. «Да что с ним не так-то, с этим Услэк-Мангасом?» — мысленно закричал я. Но демон больше на мои слова не реагировал. Он впал в прострацию, но хоть в сознании был, и то ладно. Оставив демона в покое, я выжидательно уставился на Агнию. Она словно только этого и ждала, начала рассказывать. В стране долгих лесов ходит легенда про зверя с шестью глазами, будто этот зверь существует одновременно в разных мирах. Он непобедим, легко справляется с противником любой силы, и только одну ночь раз в 100 лет он становится уязвимым. Он прячется в эту ночь, и тьма со всего света спешит убить Услэк-Мангаса. Агния помолчала и вдруг добавила. «Боюсь, что прошедшая ночь как раз была такой». «С чего ты так решила?» — спросил я. «Ты смог убить его?» «Если бы он не застрял в проходе, фиг бы я его убил», — не согласился я. Агния согласно кивнула. «Так и есть», — сказала она. «Но в другой день он не попал бы в такую ситуацию». «Ну ладно, дальше что?» — поторопил я Агнию. «Услэк-Мангаса невозможно убить», — сказала Агния, и на мою попытку сказать, что у меня же получилось, она предупреждающе подняла руку. «Все, кто пытался, не смогли пережить ближайшую ночь», — продолжила она. «Хоть это были и сильные воины, они либо сами превращались в Услэк-Мангаса, либо сходили с ума и умирали. Поэтому я и дала тебе отвар, чтобы ты не сошел с ума. И мы завернули тебя в шкуру, чтобы обмануть монстра. И кровь поэтому сразу не смыли. И, видимо, все сработало. Хотя я и не была уверена, что сработает. Так никто еще не делал». Я кивнул, принимая ее слова про отвар и шкуру. Все было логично и, конечно же, совсем не так. Но посвящать Агнию в то, что произошло на самом деле, я не собирался, лишь спросил. «А зачем тебе его шкура?» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор считал самым страшным бедствием несколько вещей. Цунами, торнадо, землетрясение и шаманов.